Кровать стояла у большого окна, из которого был виден погруженный в темноту Пхеньян. На прикроватном столике горела лампа, дети спали напротив на своей койке, а собака пристроилась между ними. На каминной полке, подальше от детей, была припрятана банка консервированных персиков, которую дал им товарищ Бук. Га и Санмон разделись в приглушенном свете и улеглись в кровать. Когда они укрылись простынями, Санмун заговорила. «Значит, правила такие», — сказала она. «Первое, ты будешь работать в туннеле до тех пор, пока не пророешь в нем выход. Я не хочу снова угодить в ловушку». Он закрыл глаза и слушал ее условия. В этом было нечто красивое и непорочное. Вот если бы многие могли так сказать, «У меня непременно должно быть то-то и то-то». Она посмотрела на него, чтобы убедиться, что он ее слушает. «Дальше. Дети назовут тебе свои имена только тогда, когда сами решат это сделать». «Согласен», — ответил он. Далеко внизу, в центральном зоопарке, залаяли собаки. Брандо завыл во сне. «Ты никогда не будешь применять к ним свое тхэквондо», — предупредила она. «Ты не заставишь их доказывать свою преданность тебе. Ты никогда не станешь проверять их таким образом». Она пристально посмотрела на него. «Сегодня вечером ты узнал, что друзья моего мужа рады избить тебя при всех, но я еще в состоянии искалечить одного человека в мире». Из ботанических садов под горой поднялось сильное голубое свечение, заполнившее собой комнату. Такая вспышка образуется только тогда, когда человеческое тело соприкасается с электрифицированным ограждением. Иногда птицы садились на забор тюрьмы 33, но это почти не замечалось. А вот человек, да, мощная синяя вспышка, жужжание и треск. Такое свечение пробивалось через закрытые веки, а звук пронизывал до самых костей. В бараках тот свет, тот звук будили его всякий раз. Но Монгнан уверяла, что через какое-то время он перестанет обращать на это внимание. «Другие правила есть?» «Только одно», — ответила она. «Никогда не прикасайся ко мне». В темноте повисло долгое молчание. Он глубоко вздохнул. «Однажды утром выстроили всех шахтеров», — сказал он. «Нас было около 600 человек». Подошел надзиратель с черной повязкой на глазу. Он был новенький. С ним был офицер. Шляпа с высокими полями, весь в медалях. «Это оказался твой муж», — он приказал надзирателю, чтобы тот велел нам всем снять рубашки. Он сделал паузу, желая понять, хочет ли Санмун услышать его историю или нет. Она молчала, и он продолжил. «У твоего мужа был электронный прибор, он проходил по рядам и направлял его мужчинам на грудь. На большинство мужчин прибор не реагировал, но у некоторых издавал беспорядочные звуки. Когда офицер поднес его к моей груди, он тоже затрещал. Меня спросили, в какой части шахты я работаю. Я ответил, что в новом ярусе внизу. «Там жарко и холодно?» – допытывался офицер. Я ответил, что жарко. Га повернулся к надзирателю. «Достаточно доказательств, да?» С сегодняшнего дня всю работу сосредоточить в этой части шахты, больше не рыть в поисках никеля и олова. «Да, министр Га», — ответил надзиратель. Только тогда, казалось, командир Га заметил татуировку у меня на груди. Недоверчивая улыбка пробежала по его лицу. «Где ты этим обзавелся?» — спросил он меня. «В море», — ответил я. Он протянул руку и взялся за мое плечо, чтобы лучше рассмотреть татуировку у меня над сердцем. Я не мылся почти год, и я никогда не забуду, как выглядели его белые отполированные ногти на моей коже. «Ты знаешь, кто я?» — спросил он. Я кивнул. «Объяснишь мне, что у тебя за татуировка?» Я не мог найти подходящих объяснений. Все они казались мне никчемными. «Это просто проявление патриотизма», — произнес я наконец. «По отношению к величайшему сокровищу нашего народа». Га что-то понравилось в моем ответе. «Если бы ты только знал, — сказал он мне и повернулся к надзирателю. «Ты слышал это?» — спросил его Га. «Думаю, мне удалось найти единственного гетеросексуала во всей тюрьме». Га подошел ближе, чтобы рассмотреть меня. Подняв мою руку, он увидел следы ожогов, оставшихся после тренировок в школе боли. Он развернул ее и принялся разглядывать круг из шрамов. Заинтригованный, он воскликнул: «А вот это интересно!» Затем командир Га отошел назад, и я заметил, как мелькнула его пятка. Я подставил руку как раз вовремя, чтобы отразить молниеносный пинок в голову. «Вот этого я и искал», — сказал он. Командир Га издал пронзительный свист, и мы увидели, как его водитель за воротами тюрьмы открывал багажник Мерседеса и что-то вытащил оттуда. Охранник открыл ему ворота, он направился к нам, неся что-то невероятно тяжелое. «Как тебя зовут?» — спросил меня Га. «Погоди-ка, мне это не надо. Я узнаю тебя по татуировке». Он указал пальцем на мою грудь и усмехнулся. «Ты когда-нибудь видел, чтобы надзиратель спускался в шахту?» Я посмотрел на надзирателя, который свирепо уставился на меня. «Нет», — ответил я командиру Га. Водитель подошел к нам с большим белым камнем в руках, который весил килограммов 25. «Возьми его», — приказал командир Га надзирателю. «Подними его так, чтобы все видели». С большим трудом надзиратель взвалил себе на плечо камень, который оказался больше его головы. Командир Га поднес прибор к камню, и мы все услышали, как тот бешено затикал. Командир Га сказал мне: «Посмотри, какой он белый, белый как мел. Этот камень — все, что нам сейчас нужно. Ты такие камни в шахте видел?» Я кивнул. Это заставило его улыбнуться. Ученые сказали, что это та самая гора, где должен быть такой материал. Теперь я знаю, что так оно и есть. «Что это?» — спросил я его. «Это будущее Северной Кореи», — ответил он. «Это наши руки на горле американцев». Га повернулся к надзирателю. «Этот заключенный теперь мои глаза и уши здесь», — сказал он. «Через месяц я приеду, и он останется целым и невредимым. Понятно? Ты должен обращаться с ним так же, как со мной. Ты слышал? Ты знаешь, что стало с прежним надзирателем в этой тюрьме? Ты в курсе, что я с ним сделал?» Надзиратель ничего не ответил. Командир Га вручил мне электронный прибор. «Я хочу, чтобы здесь была гора белых камней к моему возвращению», — сказал он. «И если надзиратель опустит этот камень раньше, чем я вернусь, ты мне расскажешь, чтобы этот камень всегда был с ним, слышишь? За ужином пусть держит его на коленях. Во сне пусть он лежит у него на его груди. Пойдет посрать, камень пусть тоже идет срать». Га толкнул надзирателя, и тот споткнулся, пытаясь удержаться на ногах. Потом командир Га сжал кулак. «Довольно», произнесла Санмун. «Это он. Я узнаю своего мужа». Она с минут молчала, будто обдумывая услышанное. Затем повернулась к нему в постели, стараясь не очень приближаться. Приподняв рукав его ночной рубахи, она потрогала пальцами гряду шрамов на его бицепсе, а потом положила руку ему на грудь. «Это она?» — спросила Санмун. «Та самая татуировка?» «Я не уверен, что ты захочешь увидеть ее». «Почему?» «Боюсь, она тебя напугает». «Да нет», — возразила она. «Можешь показать мне ее?» Он стянул себе рубаху, и она придвинулась поближе, чтобы разглядеть в полумраке свой собственный портрет, увековеченный чернилами на его груди. Портрет женщины, в глазах которой по-прежнему сияло пламя самопожертвования и ощущался жар нации. Она рассматривала изображение, пока оно не поднялось и, отвернувшись, не упало на постель. «Мой муж. Через месяц он вернулся в тюрьму, да?» «Да. И он пытался сделать с тобой что-то плохое, так?» Он кивнул. «Но ты оказался сильнее?» — догадалась она. «Но я оказался сильнее», — подтвердил он, сглотнув слюну. Она коснулась его рукой и нежно погладила татуировку. Что заставило ее трепетать? Образ женщины на его груди или сочувствие этому мужчине, оказавшемуся в ее постели, который почему-то стал тихо плакать? Вечером, вернувшись домой из подразделения 42, я обнаружил, что мои родители стали совсем плохо видеть и не заметили, что уже наступила ночь. Я помог им дойти до своих кроватей, стоявших прямо возле печки. Улегшись в постель, старики уставились в потолок невидящим взором. У отца глаза помутнели, глаза у матери оставались ясными и выразительными. Поэтому я иногда подозревал, что она, возможно, видит лучше. Я прикурил для отца сигарету. Старик курит консолс, такой уж он человек. «Мама, папа», — сказал я, — «мне нужно ненадолго уйти». «Соблюдай правила комендантского часа», — ответила мне мать. У меня в кармане лежало обручальное кольцо товарища Бука. «Мама», — произнес я, — «можно задать тебе вопрос?» «Да, сынок». «Как получилось, что ты не смогла найти мне невесту?» «Прежде всего, мы должны исполнить свой долг перед государством», — ответила она. «Затем перед нашими вождями, затем...» «Знаю, знаю», — перебил я. «Затем перед партией, затем перед уставом Союза рабочих и так далее. Но когда я был в бригаде молодежи, я изучал идеи Чучхе в университете Ким Ир Сена. Я исполнил свой долг. Просто у меня нет жены». «В твоем голосе звучит озабоченность», — вмешался отец. «Ты говорил советникам нашего микрорайона по соблюдению постулата Сонгун?» Я видел, как подергиваются пальцы у него на правой руке. В детстве он всегда протягивал эту руку ободрить меня, ероша мне волосы, когда наших соседей уводили из дома или когда мы видели, как сотрудники Министерства государственной безопасности выволакивали людей из метро. Я понял, что мой отец вновь хочет меня успокоить, что он при всем своем патриотизме оставался отцом собственному сыну, хотя и пытался скрыть свои истинные чувства ото всех, даже от меня. Я задул свечу. Выйдя в холл, я закрыл за собой дверь и повернул в замке ключ, но не отошел от квартиры, а стал тихонько прислушиваться. Мне хотелось понять, способны ли они, оставшись наедине в темноте тихой комнаты, свободно поговорить друг с другом, как муж с женой. Я долго стоял у двери, но так ничего и не услышал. На улице Синуйчу даже в темноте было видно, как взводы девушек из армии Чучхе мелом писали на тротуарах и стенах революционные лозунги. До меня дошел слух, что однажды ночью целый взвод упал в вырытый на дороге Тонгул-котлован, около которого не было предупредительных знаков. Кто знает, правда ли это? Я пошел в сторону района Рагвон-Донг, где много лет назад японцы построили трущобы для самых непокорных корейцев. Именно там, на первом этаже заброшенного отеля Рюг-Ионг, находился нелегальный ночной рынок. Даже в темноте можно было различить очертания башни гостиницы, которая возвышалась на фоне ночного звездного неба, словно ракета. Пересекая мост Полгол, я увидел, как из канализационных труб, проложенных от жилых домов пастельного цвета, вытекали в реку отходы. По воде медленно плыли, словно лепестки серой лилии, испачканные дерьмом куски газеты «Но Дон Синмон». Торговля идет возле ржавых лифтовых шахт. Парни на первом этаже оговаривают условия продажи, а затем выкрикивают в шахту название требуемых вещей, откуда покупателям на веревках, в привязанных к ним ведрах, спускают товары, лекарства, продовольственные книжки, электронику, проездные билеты. Нескольким торговцам не понравился мой вид, но один молодой человек все же решился со мной заговорить. Надрезанное ухо парня говорило о том, что его когда-то задерживали агенты Министерства государственной безопасности за незаконную торговлю. Я протянул ему телефон командира ГА. Он довольно ловко снял с него заднюю крышку, вытащил аккумулятор, лизнул его контакты, затем проверил номер на внутренней карте телефона. «Хороший телефон», — сказал он. «Сколько вы за него хотите?» «Он не продается. Нам нужно зарядное устройство для него». «Нам?» «Мне», — поправился я и показал ему кольцо товарища Бука. Увидев кольцо, торговец рассмеялся. «Убирайтесь отсюда, если не продаете телефон». Несколько лет назад, после церемонии, проходившей 15 апреля, вся команда отдела «Пубьёк» напилась, и я, воспользовавшись случаем, стащил один из их значков. Временами он мне очень помогал. Я вытащил его, и значок блеснул в темноте. «Нам нужна зарядка для телефона», — произнес я. «Или вы хотите, чтобы вам надрезали другое ухо?» «Вы немного молоды для того, чтобы быть сотрудником «Пубьёк», не так ли?» Парень был вдвое моложе меня. «Времена меняются», — грозно сказал я. «Будь вы сотрудником «Пубьёк», — ответил он, — «вы бы мне уже руку сломали». «Выбирай, какую руку тебе сломать, и я это сделаю», — произнес я, не веря своим словам. «Дайте посмотреть», — попросил он значок. Он рассмотрел изображение плавучей стены, взвесил серебряный значок на своей ладони, потер большим пальцем кожаную вставку на его задней стороне. «Ладно, Пубьёк», — согласился он. «Я достану вам зарядку, но кольцо оставьте себе». Он сверкнул значком в темноте. «Я возьму вот это». На следующее утро на станции Синуйчу остановилась пара самосвалов и выгрузила гору земли прямо на тротуар возле дома Слава горе Пекту под номером 29. Работая в подразделении 42, мне, как правило, не приходилось заниматься подобными вещами. Но в этот раз я выполнял просьбу нашего управдома. У него возникли трудности с проведением кампании за превращение травы в мясо, охватившей весь город. Вообще-то он всегда смотрел на меня с подозрением, так как я добился выселения нескольких жильцов из нашего дома и считал, что жить на верхнем этаже меня заставляет паранойя, а не желание оградить собственных родителей от дурного влияния. Целых два дня мне пришлось стоять в веренице людей, передававших друг другу ведра, канистры и сумки с землей, которую предстояло поднять на крышу дома. Временами в моей голове начинал звучать голос, который комментировал происходившие события, будто он сам писал мою биографию по мере того, как я ее проживал. Но этот рассказ слушал только я один. Мне редко удавалось записывать то, что говорил мой голос. К концу второго дня работы, когда я спустился на первый этаж и оказался последним в очереди, чтобы искупаться в холодной серой воде, голос исчез. Я приготовил для своих родителей острую репу с грибами, которые старая вдова со второго этажа выращивала в банках из-под кимчи. Напряжение в сети было нестабильным, поэтому казалось, что янтарный огонек зарядного устройства телефона никогда не станет зеленым. Мать поведала мне о том, что Ким Чен Ир, играя в гольф с министром иностранных дел государства Бурунди, отправил в лунку 11 мячей. Отец расстроился, услышав о новости о нищете в Южной Корее. Репродуктор рассказывал о том, как люди там умирают от голода. «Великий руководитель отправляет им помощь», — сообщил он мне. «Надеюсь, они смогут продержаться до объединения». От грибов моча у меня стала ржаво-розовой. Теперь, когда крыша нашего дома была покрыта 20-сантиметровым слоем почвы, я мог думать только о том, чтобы поскорее вернуться в подразделение 42 и узнать, выздоравливает ли командир Га. «Не так быстро», — сказал мне управдом на следующее утро. Поднявшись на крышу, он указал на стоявший внизу грузовик с козами. «Поскольку мои родители были нетрудоспособны, мне придется выполнить за них часть работы». Конечно, лучше всего было бы воспользоваться канатом и лебедкой. Но не все из моих соседей учились в университете Ким Чен Ира. Вместо этого мы носили коз на плечах, держась за их ноги, словно за рукоятки. Козы брыкались, как сумасшедшие, пока мы тащили их на 10-й этаж, но затем успокаивались, попав в кромешную темноту бетонного чердака, и, наконец, опускали головы, смиренно прикрыв глаза. Казалось, что они от испуга еле живы, и я, ничего не видя, только чувствовал затылком, как бешено бьются их маленькие сердца. Трава на крыше должна была вырасти только через несколько недель, поэтому кормить коз пришлось опавшей листвой, которую ежедневно собирала в парке Мансо специально сформированная команда. Управдом решил больше со мной не связываться, а мы наблюдали за тем, как козы осторожно ходят по крыше. Один из козлят поскользнулся у края и сорвался, с блеянием полетев вниз, но остальные козы не обратили на это происшествие никакого внимания. Я не стал принимать ванну, чтобы успеть на рынок Янгак-Доа. За кольцо товарища Бука я выменял ужасно мало. Казалось, что у всех посетителей были при себе обручальные кольца. Я поехал домой на метро, неся в руках свою добычу. Кабачок, немного сушеных кальмаров, бумажный пакет с китайским арахисом и 5 килограммов риса. От меня воняло козами, и я чувствовал недовольство окружающих, хотя люди даже не глядели в мою сторону. Я устроил родителям настоящий пир, и у нас у всех было приподнятое настроение. Ради такого случая я зажег вторую свечу. Я представлял себе, как стою на краю крыши нашего дома под звездами и делаю свой первый звонок с телефона командира Г так, будто именно в этот момент передо мной открывается вся вселенная, благодаря впервые попавшему в мои руки устройству, которое позволит мне связаться с любым человеком на Земле. Но вместо этого я немного поиграл с телефоном, пока мы ели, пройдясь по пунктам меню. Здесь использовался латинский алфавит, но я искал только номера, а в телефоне не было ни входящих, ни исходящих звонков. «Что у тебя там?» – спросил меня отец, прислушиваясь к звуку телефона. «Ничего», – ответил я. На мгновение мне показалось, что мать взглянула на телефон, но когда я поднял на нее глаза, оказалось, что она смотрит прямо перед собой, с удовольствием поглощая рассыпчатый белый рис. Продовольственные карточки на рис не выдавали уже несколько месяцев подряд, и мы долгое время питались одним пшеном. Раньше родители спрашивали, где я беру деньги, чтобы покупать продукты на черном рынке, но в последнее время они перестали задавать мне подобные вопросы. Я придвинулся к матери, поднял руку с телефоном и медленно поводил им у нее перед глазами. Даже если она и увидела устройство, то виду не подала. Я снова стал нажимать клавиши телефона. Не то чтобы я не знал ни одного телефонного номера, это действительно так и есть, просто я лишь в эту секунду осознал, что звонить мне некому. У меня не было ни женщины, ни коллеги, ни даже родственника, с которым мне захотелось бы поговорить по телефону. Неужели у меня совсем нет друзей? «Папа», — обратился я к отцу, который ел свой любимый соленый арахис, поджаренный с перцем чили. «Папа, если бы тебе потребовалось с кем-то связаться, с любым человеком, то кто бы это был?» «А зачем мне это?» – удивился он. «Мне это не нужно». «Я говорю не о том, что нужно», – уточнил я. «Речь идет о твоем желании. Ты бы хотел позвонить своему другу или родственнику?» «Наши товарищи по партии удовлетворяют все наши потребности», – вмешалась моя мать. «А как же твоя тетя?» – допытывался я. «Ведь у тебя есть тетя, которая живет на юге?» Лицо отца оставалось неподвижным, лишенным всяких эмоций. «У нас нет ничего общего с этим коррумпированным капиталистическим государством», — ответил он. «Мы порвали с ней всякие отношения», — сказала мать. «Но ведь я вас спрашиваю не как государственный дознаватель», — объяснил я им. «Я ваш сын. Давайте поговорим по-семейному». Родители продолжали есть в тишине. Я снова занялся телефоном, просмотрел его функции, ни одна из которых, казалось, не была включена. Набрал пару цифр наугад, но телефон не подключился к сети, хотя вышка сотовой связи была видна из нашего окна. Я прибавил, а затем убавил громкость звука, но гудка в телефоне так и не услышал. Попытался включить камеру, но и это мне не удалось. Похоже, мне все-таки придется продать этот телефон. И все же мне не давала покоя мысль, что я не смог даже придумать, кому бы позвонить. Я мысленно перебрал профессоров своего университета, но двоих моих самых любимых преподавателей отправили в трудовые лагеря. Мне действительно было неприятно ставить свою подпись под постановлением о признании их виновными в подстрекательстве к мятежу. Но это входило в мои обязанности, поскольку к тому времени я уже был стажером в подразделении 42. «Подождите, я вспомнил», — обратился я вновь к родителям. «Когда я был маленьким, вы дружили с одной супружеской парой. Они приходили к нам, и вы до позднего вечера вчетвером играли в карты. Разве вам не интересно, как у них дела? Неужели вы не захотели бы им позвонить, будь у вас такая возможность?» «По-моему, я никогда о таких людях не слышал», — ответил отец. «Да нет же», — упорствовал я, — «я прекрасно их помню». «Нет», — стоял на своем отец, — «наверное, ты ошибаешься». «Папа, это же я. Больше в комнате никого нет. Нас никто не слышит». «Прекрати этот опасный разговор», — потребовала мать. «Мы ни с кем не встречались». «Я и не говорю, что вы с кем-то встречались. Вы вчетвером играли в карты после работы, когда завод закрывался. Вы смеялись и пили соджу». Я потянулся к отцу, намереваясь взять его за руку, но тот от неожиданности отпрянул. «Папа, это я, твой сын. Возьми меня за руку». «Не сомневайся в нашей верности партии», — произнес отец. «Это что, проверка?» — спросил он, блуждая по комнате своими белесыми глазами. «Нас что, проверяют?» — обратился он в пустоту. Каждый отец когда-нибудь объясняет своему сыну, где и как нужно себя вести и что следует говорить в определенных случаях, добавляя при этом, что внутри мы все равно остаемся самими собой, мы одна семья. Мой отец поговорил со мной об этом, когда мне исполнилось 8 лет. Мы сидели под деревом на холме Муранбонг. Он сказал мне, что каждому из нас уготован особый путь. На этом пути мы должны делать все то, о чем нас предупреждают знаки, и соблюдать все правила, которые нам предписываются. Он говорил, что даже если мы вместе идем по этому пути, то внешне нам следует вести себя так, будто каждый из нас сам по себе, хотя внутренне мы держим друг друга за руки. По воскресеньям заводы не работали, поэтому воздух был чистым, и я представлял себе этот путь впереди. Он пересекал долину реки Тедонган, вдоль него росли ивы, над которыми проплывали кучки белых облаков. Мы ели мороженое с ягодным вкусом и слушали, как переговариваются старики, которые играли в чанги. Примечание. Чанги – настольная игра шахматного типа, распространенная в Корее. Конец примечания. И азартно бросали карты во время партии в хато. Вскоре я стал мечтать об игрушечных корабликах, вроде тех, с которыми играли у пруда янбаны. Но отец продолжал вести меня вдоль по этому пути. «Я осуждаю этого мальчика за то, что у него синий язык», — сказал он, указывая на меня. Переглянувшись, мы рассмеялись. Я вытянул вперед руку и ткнул ею в собственного отца. «А этот гражданин ест горчицу». Незадолго до этого я впервые попробовал горчичный корень, и родители засмеялись, увидев мое скривившееся лицо. Теперь все, связанное с горчицей, казалось мне смешным. У этого мальчика контрреволюционные взгляды на горчицу. «Его нужно отправить на горчичную ферму для борьбы с его горчичным мышлением», — произнес отец, обращаясь к невидимому чиновнику. «Этот папа ест огуречное мороженое вместе с горчичными какашками», — сказал я. «Это ты хорошо придумал, а теперь возьми меня за руку», — попросил отец. Я вложил свою маленькую ладошку в его руку. Скривив губы от ненависти, он закричал: «Я объявляю этого гражданина марионеткой империалистов. Его будут судить за преступления против государства». Его лицо побагровело от ярости. «Я был свидетелем того, как он распространял капиталистические идеи, пытаясь отравить наш разум своими гадкими, предательскими речами». Старики отвлеклись от своих игр и недоуменно уставились на нас. Я в ужасе готов был заплакать. Отец сказал: «Видишь, Эти слова произнесли мои губы, но при этом твоя ладонь оставалась в моей руке. Если твоей матери когда-нибудь придется сказать мне нечто подобное, чтобы защитить нас с тобой, знай, что внутри мы с ней держим друг друга за руки. А если когда-нибудь тебе придется сказать нечто подобное мне, я буду знать, что это не настоящий ты. Внутри мы вместе. Внутри отец и сын будут всегда держаться за руки. Он протянул руку и взъерошил мне волосы.